Опасная сладость – сахар. Сахар – один из считанных продуктов питания, который представляет собой не сложную смесь веществ, а чистое химическое соединение – сахарозу, состоящую из глюкозы и фруктозы, связанных через атом кислорода одинарной химической связью. Фруктоза и глюкоза – изомеры, то есть вещества одинаковой формулы, но несколько различного строения – и вместе содержатся в различных фруктах. Из-за большого содержания в виноградном соке глюкозу называют даже виноградным сахаром. В природе сахароза распространена довольно широко, но больше всего ее содержится в сахарном тростнике и сахарной свекле. Само слово происходит от санскритского саккара, обозначавшего сгущенный сок и неочищенные кристаллы сахара, до сих пор известной на Востоке в виде детского лакомства – навата. Об индийском сахаре упоминает в своем «Хождении за три моря» тверской купец-путешественник Афанасий Никитин. «И я, грешный, привез жеребца в индийскую землю и дошел с ним до Джунара, с Божьей помощью здоровым, и стал он мне во 100 рублей. Зима у них началась с троицыны дня. Зимовал я в Джунаре, жил тут 2 месяца». Каждый день и ночь, целых 4 месяца, всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози ганздустанские называются, а брагу — из татны. Коней тут кормят горохом, да варят чхири с сахаром да с маслом, да кормят ими коней, а с утра дают шешни. В индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы, на них ездят, и товары иное возят, все делают». Конец цитаты. Собственно, сахар, всем известное белое кристаллическое вещество, впервые был выделен в виде сиропа еще в 4 веке до нашей эры в Индии из сахарного тростника, и многие исследователи считают Индию родиной этого растения. Однако генетические исследования показывают, что в Индию тростник пришел с дальних островов современной Индонезии, где и сейчас произрастает его невзрачный дикий предок. Уже в 5-7 веках новой эры индийцы засевали поля тростником, а из раствора сахарозы путем упаривания выделяли кристаллы сахара, которые называли каменным медом. От индийцев способ получения сахара перешел к иранцам, от них к арабам, которые распространили сахарный тростник по всему арабскому халифату, то есть завезли его в страны Средиземноморья, Египет, Испанию, Кипр, Палестину, Сицилию и Марокко. В 11-12 веках крестоносцы сумели таки создать на Святой Земле, в Палестине, несколько христианских королевств, которые, правда, вскоре пали под ударами арабов. Некоторое количество крестоносцев сумело спастись и вернуться в Европу, например, Ричард Львиное Сердце, король Англии. Вместо гроба Господня они привезли ростки сахарного тростника и описание технологии получения сахара. В южных странах Европы, в частности во Франции, начали выращивать эту культуру и кристаллизовать сахар, который был тогда чрезвычайно дорог, и его не гнушались брать в качестве подношения даже короли. После открытия Америки испанцы завезли сахарный тростник на острова Вест-Индии и в Центральную Америку, а португальцы – в Бразилию. На плантациях тростника применялся исключительно ручной труд, и именно тогда началась работорговля, массовый вывоз черных рабов из Африки. Кстати, больше всего рабов поставляли вовсе не европейцы, а арабы. Американский сахар оказался намного дешевле европейского и постепенно стал общепринятым продуктом питания, тем более что в 17 веке начали пить с сахаром чай и кофе. Первый завод по производству сахара из тростника был построен в Нью-Йорке в 1690 году, но вскоре закрылся из-за финансовых неурядиц. Лишь в 1872 году завод в Калифорнии начал приносить прибыль. После Великой Французской революции и блокады Англии французского побережья сахар в Европе стал дефицитом. Его вывоз из Америки стал невозможен. Начались поиски альтернатив, и в Пруссии вспомнили об открытии Андреаса Сигизмунда Маркграфа. который в 1747 году объявил о выделении им сахара из свеклы. Марграф прославился именно этим открытием, хотя для развития химии сделал немало другого. Например, придумал недорогой способ получения фосфора и сумел разделить оксиды алюминия, магния и кальция. Однако в свекле, с которой он экспериментировал, было слишком мало сахарозы. Ученик марграфа по имени Франц Ачарт провел селекционную работу и довел содержание сахарозы до 5%, после чего король Пруссии разрешил построить первый в мире завод по извлечению сахара из свеклы. В том же 1802 году в Тульской области был построен первый такой завод и в России, где раньше использовался привозной сахарный тростник. Начиная с середины прошлого века, сахар начал подвергаться критике со стороны шаманов-диетологов, которые даже прозвали его «белой смертью» и увлеклись проповедями о том, что сахар – это пустые калории, не приносящие якобы никакой пользы. Действительно, избыток сахара категорически противопоказан диабетикам, впрочем, как и его полное отсутствие, при котором возникает смертельно опасное состояние гипогликемия. Однако вовсе без сахара прожить невозможно, поскольку он необходим для образования гликогена, вещества, обеспечивающего питанием печень, сердце и мышцы. Сахар в обязательном порядке должен содержаться в крови, причем его концентрация должна быть постоянной. В сахаре нуждаются и клетки головного мозга, для которых он является основным источником энергии. Истина, как часто бывает, состоит в умеренности. Чтобы рассчитать количество сахара в газировке или сладостях, советуем внимательно прочесть этикетку на товаре. Скорее всего, потребуется лупа, но ничего не поделаешь. На этикетке указывается содержание либо сахара, как в газировке, либо вообще углеводов. В кондитерских изделиях это сахар плюс, грубо говоря, крахмал. 1 грамм углеводов дает 4 килокалории энергии. И если у вас на этикетке колы написано «в 100 граммах напитка содержится 40 килокалорий», то это означает, что в этих 100 граммах 10 граммов сахара. Для справки, кусок сахара весит 5,5 грамма, то есть в 100 граммах напитка растворены 1,8 куска сахара. Но это в 100 граммах, а в стандартной баночке объемом 330 миллилитров очень просто. 1,8 умножить на 3,3 равно 6 кусков. 6 кусков сахара в небольшой банке. Один из авторов, проживая в Канаде и порой пользуясь закусочной Макдональдс, всегда просил для своего стаканчика кофе 6 пакетиков сахара, 2,5 чайных ложки. Это были трудные моменты его жизни, поскольку продавщица, да и соседи по очереди, при этих словах вздрагивали и приходили в ужас. При этом те же соседи по очереди заказывали себе большую порцию кока-колы, то есть 0,6 литра, а вне этого сахара в 4 раза больше. Впрочем, не будем присоединяться к хору хулителей Макдоналдса, в котором желающим уже давно предлагают, во-первых, напитки с заменителями сахара, а во-вторых, вообще без оного. Сейчас потребление сахара в России составляет около 6 миллионов тонн в год, из них примерно четверть мы импортируем в виде готового продукта или сырца, прежде всего из Белоруссии, Бразилии и Кубы. Содержание сахарозы в сахарной свекле доведено селекционерами до 20%, хотя в России этот показатель меньше из-за климатических условий и составляет от 11, Тульская и Белгородская области, до 14%, Краснодарский край и Адыгея. Производство сахара – одна из основ экономики симпатичной страны Бразилии. Именно ей принадлежит честь внедрения масштабной программы экономии нефти и сбережения окружающей среды за счет переработки жмыха сахарного тростника. После гидролиза с образованием углеводов из клетчатки его сбраживают и перегоняют в этиловый спирт, который добавляют в бензин. Доля спирта в бразильском топливе уже составляет от 10 до 20%, а количество машин, работающих на такой смеси без изменения конструкции двигателя, достигает 90%. ложка дегтя в бочке меда. Теплотворная способность алкоголя ниже, чем у бензина, поскольку в его молекулу входит кислород, и на 100 километров пробега уходит больше топлива как по весу, так и по стоимости, так что всенародного ликования по поводу экономии бензина отчего-то не наблюдается. Теоретически в России автомобили также можно было бы перевести на смешанное топливо, но у нас, во-первых, пока полно своей нефти, а во-вторых, свободная продажа недорогих спиртосодержащих жидкостей именно в нашей стране может создать специфические проблемы, уверены, что читатель сам понимает, какие именно. Необходимость импорта сахара вызвана отпадением от Советской империи основных производителей сахарной свеклы Украины и Белоруссии. В то же время был и период, когда СССР импортировал сахар не по экономическим, а по политическим причинам. Это происходило после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима Кастро. Генеральный секретарь КПСС Никита Хрущев решил поддержать первое в Америке коммунистическое правительство и начал закупать на Кубе тростниковый сахар, в общем-то СССР совершенно ненужный. Чего-чего, а сахара из сахарной свеклы у нас тогда было навалом. Кубинский продукт был куда белее и мельче отечественного, и в народе пронесся необоснованный слух о том, что этот сахар менее сладок, чем свекловичный. Кстати, по поводу цвета сахара. В последние годы покупателям объяснили, что желтый сахар – это и есть самый полезный, а еще лучше буроватый и даже коричневый. Это очередное поветрие, как и многое другое пришло к нам с пресыщенного Запада. Прошли те времена, когда все стремились одеваться в тонкие белоснежные одежды и использовать кристально чистый соль и сахар. Теперь экологически подкованный гражданин носит грубые, неотбеленные льняные рубашки, добавляет в пищу грязноватую крупную соль и коричневый сахар, оправдывая свое поведение якобы большой полезностью природных добавок, которые и придают сахару такой цвет. 200-летние старания технологов по рафинированию сахара пошли на смарку, и пришлось выпускать коричневый сахар. Однако спрос на «натуральные» в кавычках продукты опережает предложение, и, казалось бы, надо просто прекратить отбеливать сахар-сырец. Но проблема в том, что убрать одну из стадий в технологической цепочке без нарушения всего отлаженного процесса довольно сложно. Поэтому большинство продающегося сейчас коричневого сахара просто подкрашено карамелью, сжженным сахаром, причем об этом честно, но мелкими буквами, указано на упаковке. И такой сахар чуть не вдвое дороже обычного, но его охотно покупают. Нет предела человеческой доверчивости. Впрочем, на острове Свободы, как называли Кубу в советские времена, сохранилось антикварное оборудование, позволяющее избежать одной из стадий очистки. А поскольку население там живет, прямо скажем, бедновато, ему не до современных диетологических изысков. Таким образом, сахарные талоны продуктовых карточек, по которым отпускаются 5 или 6 основных видов снеди, можно отоварить и белым сахаром, и желтым, на выбор. Желтый в полтора раза дешевле, что в отсутствии пресыщенности вполне объяснимо. Правда, кофе с сахаром на Кубе не проблема, а с молоком напряженка. Оно отпускается по карточкам только детям до 6 лет и почему-то старикам. Но на это имеются как валютные магазины, так и черный рынок, так что кубинцы как-то справляются. Если честно, то избыток сахара действительно вреден, хотя бы потому, что, поставляя достаточное количество «пустых» в кавычках калорий, обедняет наш рацион, лишая организм витаминов, клетчатки, белков и всего остального, в совокупности составляющего здоровую пищу. Отсюда и бешеная популярность искусственных и натуральных подсластителей, которые в частности входят в состав «диетических» в кавычках прохладительных напитков. Самый старый, известный из них, это сахарин, имид ортосульфобензойной кислоты, открытый в 1879 году. К сожалению, хотя это вещество и в 300 раз слаще сахара, оно вызывает неприятное металлическое послевкусие. В детстве один из авторов из любопытства купил в аптеке за 3 копейки, примерно сегодняшние 3 рубля, упаковку сахарина и с тех пор не испытывал никакого соблазна попробовать его снова. Надо сказать, что и его репутация в культуре не слишком блестящая. Сахарин выдают членам партии в антиутопии Джорджа Оруэлла 1984. Леонид Мартынов называет его горькими слезами, истолченными в порошок. Саша Черный упоминает в контексте биржевых спекуляций, может быть, потому что в тяжелые годы сахар исчезал, а этот эрзац приходил ему на смену. Кроме того, сахариновый часто означает переслащенный и фальшивый, как в потрясающем стихотворении Арсения Тарковского, который, как известно, зарабатывал на жизнь стихотворными переводами, зачастую с восточных языков, 1960-й. «Шах с бараньей мордой на троне, Самарканд на шахской ладони, у подножья леса в чалме с 1000 двустиший в уме, розы сахариновой породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова! Полуголый палач в застенке воду пьет и таращит зенки. Все равно мертвеца вредно зашивают, пока темно. Спи без просыпу, царь природы, где твой меч и твои права? Ах, восточные переводы, как болит от вас голова! Да пребудет роза редифом, да царит над голодным тифом и соленой паршой степей лунный выкормыш, соловей. Для чего я лучшие годы продал за чужие слова? Ах, восточные переводы, как болит от вас голова! Зазубрил ли ты, переводчик, арифметику парных строчек? Каково тебе по песку волочить старуху тоску? Ржа пустыни щепотью соды, ни жива шипит, ни мертва. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова! Огромную популярность в свое время приобрел аспартам, Л-аспартил, Л-фенилаланин. Он до сих пор входит в состав безалкогольных напитков, горячего шоколада, жевательных резинок, конфет, йогуртов, порошковых заменителей сахара, витаминов, таблеток против кашля и многого другого. А в последнее время его соперником стала сукралоза, хлорированный сахар, которого требуется в 600 раз меньше для достижения того же уровня сладости, да и усваивается он всего на 15%. Опыт одного из авторов показывает, что сукралоза наиболее близка по вкусу к обычному сахару. И, наконец, надо упомянуть природные подсластители, тоже практически не содержащие калорий. Это прежде всего стевия, содержащаяся в одноименном южноамериканском растении. Вкус у нее посредственный, денег она стоит в пересчете на сахар порядочных, но зато совесть потребителя спокойна, поскольку этот продукт не содержит химии в кавычках. Кстати, на некоторых напитках для снобов указывается, что они содержат выпаренный тростниковый сок. Уличить торговцев во вранье не удастся, поскольку можно назвать сахар и так, почему бы и нет. Однако послевкусие остается не от сахара, а от жуликоватости рекламщиков. В завершение о продукте, чрезвычайно распространенном в США в качестве более дешевой альтернативы сахару. Это кукурузный сироп, когда-то продававшийся в СССР под названием искусственный мед. Получается он из кукурузного крахмала. В старые времена путем гидролиза смесью соляной и серной кислот, а сегодня с помощью обработки ферментами. Конечным результатом является смесь олигосахаридов, в основном глюкозы, а в некоторых разновидностях фруктозы. Почему-то этот вполне доброкачественный продукт вызывает особое озлобление диетологов, даже больше, чем в случае чистого сахара. Поэтому на некоторых напитках крупно указано «не содержит кукурузного сиропа», а мелким шрифтом сообщается, что главный ингредиент представляет собой обычный сахар. Но кто же читает мелкий шрифт? А что до стихов, почему бы и нет? Вот творение замечательного, но, увы, совсем забытого поэта Сергея Боброва, 1809 год. Против сахара. Любезно лакомство Венеры, камыш Канарских островов, желчь негров, неги сласть без меры, враг пчел, друг неких птиц и псов, не тыль стихию вскипяченную с приправой хинского листа, для вкуса строишь услажденную и манишь лакомы уста. Не ты ли водку умягчаешь рассыпчивым своим песком, позыв в желудке умножаешь, на ноги брашно за столом? Не ты ли зимою подслащаешь предвоенный виноград, а летним знойным днем влагаешь свою приятность в лимонад? Ты в вафлях клетчатых блистаешь, смеешься в каше, в пирогах, и в пудине, как снег, сияешь. Ей, ты душа в таких вещах. Но если нервы в нас слабеют, и власть свою скорбут берет, или зубы от тебя чернеют, противный дух из уст идет, за сладостью твоей небесной зловоние адско вслед летит. Что я скажу? О, нектар лесный, в тебе сокрытый яд лежит. То мало, коль за подлу цену невольник черный, быв продан, отводится к позорну плену от африканских милых стран, когда, лишась супруги верной или в чадах нежных, милых чад, идет окован в грусти черной и в сердце чувствует весь ад. Идет под тяжкими бичами над тростником свой век кончать. Труд мочит кровью и слезами, чтоб вкус Европы щекотать. И, наконец, он умирает, чтоб сластолюбие услужить, затем, что без того не знает, оно мудрейших мер открыть. Что я тогда скажу, смущенный? Не сахар, сладкий яд мы пьем. В слезах и поте распущенный, но нектар, кровь несчастную льем. Не лучше ли нектар надлежало искать нам в свекле или в пчелах? Пчела в защиту носит жало, а беззащитный негр в цепях. Китай с арабскими странами не дрожался бы травой или пряженными бобами, то вымысл роскоши пустой. Как стыдно золотому веку железным варварством блистать и к вечному наук упреку причудливый вкус щекотать. Хинский, китайский лист, это, разумеется, чай, а прижженные, обжаренные бобы — кофе. Поясним еще, что передвоенный виноград — это перебродивший и перегнанный виноградный сок, то есть речь идет о подслащенной граппе, а может быть и о водке. В примечаниях поэт разъясняет, что сахар следует кушать отечественный, который в те годы уже начали производить в России из свеклы, а кофе – желудевый, и тогда жизнь бедных невольников значительно улучшится.